Глава 38. «Да, подруга». Лена Осенева, высокая, гибкая брюнетка, с глазами оттенка весенней листвы, сочувственно покачала головой, разглядывая скуксившуюся Лану. «Что-то ты совсем расклеилась. Ничего подобного», — буркнула девушка, равнодушно листая красочный рекламный буклет. «Это в принципе невозможно». «Ну да, конечно. Ты же у нас суперженщина. Мисс Стальная Воля и Фрейлин Железные Нервы. Осенева, я не могу расклеиться исключительно по одной причине. Я не клею. Все части тела у меня свои, лично выращенные. Приклеивать до сих пор ничего, кроме вежливой улыбки, не приходилось. И металлических протезов внутри нет. Так что засунь свои инсинуации в мечту многих самцов, обильно закапавших слюной твои жизненные пространства». «Вот что значит хорошее образование!» — восхитилась Лена. «Она даже гадости говорит так куртуазно, что вместо вразумительного тычка хочется прикрыться веером и конфузливо захихикать, а потом все же ткнуть этим веером», — грустно усмехнулась Лана. «Ланг, да что ж такое?» — посерьезнела Осенева. «Я тебя не узнаю. Неужели до сих пор не можешь отойти от наших северных приключений? Предположим, свихнувшегося Ярика, едва не зарезавшего меня на жертвеннике, сложно назвать банальным словом «приключение». Слушай, олененок». Подруга передвинула стул поближе к Лане и обняла съежившуюся девушку за плечи. «Колись, что случилось?» «Да, триллер на Алешином острове основательно потрепал нам нервы и подкорректировал внешность. Помнишь, как мы боялись, что придется к пластическим хирургам обращаться? Но ведь все обошлось. К тому же эта жуть была вовсе не первая в твоей жизни. Ты успешно справлялась с засадами и пострашнее, и меня вытягивала, помнишь? Или твоя хандра связана с чем-то другим?» Осенева нахмурилась, а оттенок весенней зелени потемнел. «Неужели Кирилл?» «Нет, что ты! Кирюшка — мое счастье! Мой самый главный якорь в этой жизни!» «Ну, слава богу!» «Тогда как там моя тезка, твоя мама? У нее все в порядке?» «Да у всех все в порядке. Ленка, хватит докапываться. Говорю же, устала я. Отдохнуть хочу. Ты бы мне лучше посоветовала самое лучшее место для полного релакса. И чтобы людей вокруг поменьше было. Особенно соотечественников». «С этим все просто. Бунгало на Мальдивах», — нетерпеливо отмахнулась Осенева. «И красота фантастическая, и спокойно, и комфортно. Я вам подберу самый классный вариант. А что касаемо просто устала, не бреши, Красич. Если ты забыла, румынская знахарка, тетка Ильяна, рассмотрела во мне задатки экстрасенса. Она в тебе вообще-то сначала что-то испугавшее ее рассмотрела, а потом сказала, что ты нормальная», — улыбнулась Лана. «Не нормальная, а светлая», — гордо напыжилась подруга. «Свет во мне, понятно? И этот свет сейчас высветил твою скрытую тревогу». «Нет, даже не тревогу. Страх. Сплошные экстрасенсы вокруг», — проворчала Лана. «Мало мне было мужа, которого не обманешь. Так теперь и подружка под те же знамена стала. Ну и как прожить бедной хитрой девушке?» «Все, хитрая девушка, хватит винтить. Немедленно рассказывай, чего боишься?» «Да глупости все это». «Красич, после всего, что ты пережила за последние годы, к так называемым глупостям пора бы начать относиться серьезней. Рассказывай». «Ну ладно. Помнишь, в самом конце ритуала из Дины как будто призрак вытек?» «Ну да, забудешь такое. Лысый чувак в балахоне, красивый до уродства. Так он исчез сразу после смерти Квитковской. А куда исчез, как думаешь?» «Да какая фиг разница? Ветром развеяло за отсутствием места проживания. А почему ты вдруг о нем заговорила?» «Потому что он мне снится в последнее время все чаще». «Приплыли». Лицо Осеневы мгновенно затвердело. «А последнее время это сколько? Точно не скажу. Где-то недели две или три. И что он делает в твоих снах? Говорит что-нибудь?» «Нет, молчит. Только смотрит, ну так жутко. Столько ненависти и омерзений в его взгляде». Лана невольно передернула плечами, вспоминая. «Мило», — сухо произнесла подруга, поднимаясь. «Очень мило». «Что тут милого-то?» «А то, что ты все это время молчала, дурында». «Во-первых, о чем тут говорить? Подумаешь, сон». «Подумаешь, сон», — передразнила ее Лена, рассерженной кошкой, забегав по кабинету. «Подумаешь, сон — это когда один раз приснилось, и все. Тогда это обычный ночной кошмар от переедания на ночь. А если сон повторяется снова и снова, это плохо в общем. Не надо тягать себе свой кошмар, а рассказать о нем близким людям. Ты Кирилла хотя бы рассказала? — Ага, — уныло шмыгнула носом Лана. — Сегодня. Опять сегодня. Только сегодня. Красич, ты реально балда бестолковая. Прежде чем наезжать, обзываться надо было дослужить во-вторых, — обиженно засопела девушка. — Каких еще вторых? Ну, я же начала с во-первых, значит, должно было быть и во-вторых. А ты не дослушала. Я седлала своего любимого коня. — Какого коня? — Дедыдынского. — Не дури мне голову, давай и свое во-вторых. А во-вторых, я только сегодня утром смогла вспомнить свои сны. Раньше их сразу после пробуждения забывала. А сегодня вспомнила и сегодняшние, и все предыдущие. Только сегодня? Лена снова вернула свое брошенное офисное кресло и хлопнула с него, машинально завертевшись из стороны в сторону. Странно. Почему именно сегодня? Вот и мне странно. И страшно. А вдруг... Лана судорожно вздохнула и подняла на подругу измученный взгляд. Вдруг ничего не кончилось, а? И тот лысый вселился в кого-то из нас. В меня, например, вот и снится. Фу ты, ерунда какая! Рассмеялась Осенева. Вот только смех был слишком нарочистым. Ни в тебя, ни в меня, да ни в кого из присутствующих в тот момент на острове этот лысый урод не вселился, это точно. Как ты можешь быть в этом уверена? А мне тетка Ильяна рассказала, когда в больницу ко мне перед отлетом домой зашла. Она видела, куда втянула душу жреца. И куда? В землю. То есть? То и есть. Тетка Ильяна сказала, что душа закрутилась водоворотом и буквально всосалась в землю. Домой, небось, отправился, на родную сторонку, преисподнюю. Точно? Абсолютно. Тогда почему он мне снится начал? Давай так. Вы сейчас летаете с Кириллом на Мальдивы. Отдохнете, а заодно проверим. На Мальдивах этот урод тоже будет сны пачкать? Или все же уберется? А если уберется, а по возвращении домой не вернется, значит, твои кошмары были действительно вызваны переутомлением. А если гадство продолжится, будем принимать меры. И какие? Ну, тетку Ульяну позовем в гости. Она вроде способна определять наличие потусторонних душ в человеке. Точно, оживилась Лана. И как я про нее забыла? Потому что ты балда бестолковая, я ж говорила. Сама-то балдудень! Облегченно рассмеялась девушка. Давай-ка лучше своими служебными обязанностями наконец займись и подбери нам с Кирюшкой самый лучший тур на Мальдивы. Слушаюсь, моя госпожа. Желание клиента, особенно денежного клиента, закон для нашей туристической компании. Кстати, что там у тебя в сумке зудит уже минуты две? Не мобильник ли? Ой, точно! Спохватилась Лана, закопавшись в объемной помоде торбе. Я же звонок перед совещанием отключила, поставив на виброрежим. Включить забыла. Звание балда присваивается пожизненно, хихикнула Осенева, наблюдая за раскопками подруги. Хорошо, что звонящий так настойчив. Ориентируйся на звук. Интересно, кто это такой нетерпеливый? Скорее всего, Кирюшка, улыбнулась Лана, поймав наконец трясущийся в подушке телефон. Он знает, что у меня мобильник вечно на самом дне сумки оказывается. Поэтому барабанит до тех пор, пока не найду. Странно. Она смотрела с дисплей и нахмурилась. Номер незнакомый. Алло? Да, Милана Мирославна. Добрый день, Петр Никодимович. Удивленно протянула девушка. Но в следующее мгновение ее лицо исказилось до ужаса. Что? Куда его отвезли? Немедленно выезжаю. Она нажала на кнопку отбоя и перевела на подругу обезумевший взгляд. Кирилл, что с ним? Ему неожиданно стало плохо во время переговоров. Он потерял сознание, и его увезли на скорой. Вроде всклив. Едем.